Перед входом в нее стояла на задних лапах, вделанных в деревянный подстав, неуклюжая фигура медведя Манганисси Вохи. В передних раскинутых лапах он держал вырезанное из дерева ружье и охотничий нож. По обеим сторонам юрты торчали две высокие лиственницы с ободранной корой, их голые сучья и подвешенные к ним деревянные изображения птицы Куа четко вырисовывались на алом фоне заката. Хилый подросток с распущенными черными волосами, обдирая горстью листья багульника, сложенного у юрты, натирал ими полы разостланного на земле кафтана. Это была одежда шамана. Другой подросток с задумчивым тихим лицом подкладывал ветви багульника в костер, следя за тем, чтобы костер не разгорался ярким пламенем. Однако листья скоро высыхали, и из-под них вздымались иногда шипучие огненные языки, отражавшиеся в железных трубках у пояса Мангули, вырывавшие из темноты то желтую бороду кого-либо из сидящих, то беличий золотой хвост, то бесстрастное лицо женщины, то асимметричное скуластое личико ребенка с застывшей на нем печатью вырождения. Позы, которые принимал пляшущий, были так дики, нелепы, унизительны и так порой смешны, что Сереже делалось неловко за него, и он украдкой поглядывал на соседей, почти ожидая увидеть на их лицах насмешливую улыбку. Но на всех лицах стояло неизменно серьезное, бесстрастное и сосредоточенное выражение. Мангули, обливаясь потом, вернулся в кольцо, а на его месте уже плясал другой, также вращая задом и ударяя в бубен. Убогое однообразие его движений начало уже утомлять Сережу. Но тут внимание Сережи привлек бесшумно вошедший в круг стройный меднолицый удэге с гибкой и сильной талией, с тонкими косопоставленными хищными бровями. Он молча постоял немного и, вдруг откинув руку с бубном, дробно потрясая им, быстро пошел по кругу в сплошном звенении бубенцов, в узорном мелькании своих одежд, кося золотистым глазом, раздувая ноздри. Медным своим профилем, с прямым, с трепещущими ноздрями носом, он вызвал в памяти Сережи полузабытый образ индейца-воина. И все время, пока он танцевал, Сережа не спускал с него восхищенных глаз. Сережа не знал, что этот удэге на всю страну славился исключительным безобразием. Это был насмешник Люрл. Колдовские движения танцующих, мерный лязг железа, звон бубенцов постепенно стали подчинять Сережу своему однообразному ритму. Забывшись, он глядел перед собой широко открытыми глазами и ничего уже не видел. Предметы и люди, как в страшном сне, приобретали иное нереальное значение. Дальние кусты и сопки застыли в сиянии месяца. Небо было безмолвно, молочно-сине. Туманно и холодно блестел простершийся над людьми далекий млечный, непостижимый путь. А люди, сменяя один другого, все кружились и кружились вокруг одинокого и неуютного своего костра, славшего над землей дурманные, горькие запахи. Вдруг еле слышный шепот прошел по кольцу людей, головы повернулись к юрте шамана. Сережа, очнувшись, тоже посмотрел в ту сторону. Маленький, сухонький старичок с морщинистым личиком, в короткой, отороченной по подолу цветными полосками юбки, в широких шароварах, которые болтались на его кривоватых сухоньких ножках, как на прутиках, медленно двигался от юрты к костру раздельными мелкими шажками, косо выставляя маленькие ступни носками внутрь, как бы ощупывая почву и в то же время сильно вращая тощим задом, отчего подвешенные к его поясу железные трубки веером разлетались во все стороны. Это был Сагды Самани, самый большой шаман Еси Амуленко. Сзади к его поясу привязан был длинный широкий ремень, конец которого держал в руках, чтобы шаман не унесся в страну теней.